Глава 71. Встреча. Прошло несколько лет. Бизнес процветал. Марина рассчиталась со всеми долгами. Однажды она сняла трубку. Звонила та женщина с неизвестного номера. «Да будь ты проклята!» – злобно сказала она. «И пусть будут прокляты твои дети!» «Наверное, узнала о том, что я не спилась». «Не в психушке, а открыла собственный бизнес», – подумала Марина. «Сейчас-то тебе чего не хватает?» – подумала она. «Все, чего ты хотела, ты получила. Хотела жить в коттедже – живешь. Хотела чужого мужа – получила. Хотела не работать, сидеть дома и жить за его счет. Все получилось!» Но ничего не сказала. Эта злобная, завистливая дрянь, прикрывающаяся как знаменем борьбы любовью к чужому мужу, все равно ничего не поймет. Да ей и не нужно. Еще через год Марина встретила в городе Аркадия. Ей показалось, что он не узнал ее. «Аркадий, добрый день!» – окликнула его Марина. Действительно, он не сразу ее узнал. Она совсем не была похожа на бледную и больную тень. На него смотрела цветущая женщина в норковом полушубке с модной стрижкой и ярко-красной помадой на губах. Сухо поздоровавшись, он спросил: «Марина?» «Да, да, помню. Вы ходили ко мне на приемы. Сколько же лет прошло? Как вы сейчас?» Возможно, он тоже не мог простить ей, что лишился вечной клиентки и источника обогащения. Она хотела ответить «плохо», но отделалась малозначительной фразой: «Спасибо, все в порядке». «Вы ушли от мужа, в конце концов?» – спросил он. «Ушла», – тихо ответила Марина. «Не жалеете? Жалеете?» «Жалею ли я, что ушла?» Она хотела сказать ему: «Конечно, жалею. Мои дети выросли не в полной семье, а каждый по отдельности. Они всегда будут обвинять меня, ведь их папа – невинный ангел, ставший жертвой сумасшедшей жены. Все заумные слова ученых-психологов – не более чем слова. Наборы чужих и непонятных фраз людей, которые сами никого никогда не любили и никого научить не любить, ни жить не смогли. А страшнее всего то, что такие, как вы, еще где-то живут и кого-то учат жизни». Она хотела бы спросить его, стоит ли мир слезы ребенка, но не спросила. Она знала, что психологам нет дела до чужих детей, ведь дети не платят им денег за длительное и бесполезное лечение. У нее не было ненависти к ним. Каждый делает свой выбор, только омерзение и тошнота, и боль. Самое страшное в жизни – не предательство, не боль, не слезы. Самое страшное – иллюзия, что другой человек хочет тебе добра. Он себе хочет добра, топя тебя в болоте своих иллюзий. «Вы все грели руки на моем горе», – хотела сказать она ему. «Вы все, без малейшего зазрения совести, использовали бедную, маленькую, несчастную женщину в своих интересах. Психолог, адвокат, подруга. Ибо нет конца человеческой подлости, скудоумию, жажде наживы и славы. Мелочные, трусливые, жадные и злобные люди всегда учат жизни других. Столько лет прошло. Конечно, речь не идет о любви к мужу. Такого подонка еще поискать. Но после него мне встречались еще более страшные подлецы и подонки». Она хотела сказать, но промолчала. «Пусть жизнь их рассудит». Психолог с жалостью посмотрел ей вслед. «Бедная женщина! Она совершенно больна, а ведь я спас ей жизнь!» «Не оценила, значит!» Жаль, что свобода, которую она получила, была ей совсем не нужна.